Древнеегипетскую космологию сформировали некогда жрецы Гелиополя. 3000 лет спустя в городе сложились первые христианские общины, а в средние века Каир сделался одной из опор ислама. Эту роль он продолжает играть по сей день. В этом городе бывали многие значительные личности, от Тутанхамона до полковника Насера, от Наполеона до Уинстона Черчилля. Наконец, современный Каир – один из крупнейших городов мира, огромный метрополис, населенный бог весть каким числом людских душ. Свести различные инкарнации этого города в одну книгу – задача неблагодарная и, по большому счету, непосильная. Поневоле приходится скользить по поверхности, не слишком углубляясь в культурную, археологическую и религиозную историю Каира. На иное книга не претендует, ведь она отнюдь не путеводитель практического назначения. Скорее, это попытка проследить историю города на протяжении 5000 лет, отмечая узловые точки, в которых прошлое наиболее явно соприкасается с настоящим. Попытка расшифровать для читателя тайный язык Каира, как выразилась Пенелопа Лайвли. Кстати сказать, она принадлежит ко множеству авторов, описывавших этот город. Авторов, чьи повествования позволили поколениям читателей узнать об истории Каира и его жителях. Упомяну лишь нескольких. Нагиб Махфуз, Т.Э. Лоуренс, Лоуренс Аравийский, Фрейя Старк, Оливия Мэннинг, Бенджамин Дизраэли, Эдуард Саид. Я писал свою книгу с надеждой приобщиться к их энтузиазму и остроте восприятия, которые только и позволяют пробиться сквозь смог и хаос, угрожающий поглотить мать городов Каир. Эндрю Битти, Лондон, май 2004 года. Введение, страница 18. Вид с башни. Каирская башня – самое высокое здание в городе. Она вздымается над зеленью острова Гезира серым цилиндром, окруженным смотровыми галереями и коммуникационными вышками. Это своего рода бетонный мемориал в честь послевоенного Каира, который строился после обретения страной независимости при полковнике Гамале Абдель-Насере. Уродливость башни нисколько не сказывается на грандиозности вида, который открывается с ее макушки. За скромную входную плату, которую, впрочем, в состоянии заплатить лишь иностранные туристы и зажиточные, соответствующим образом одетые египтяне, лифт поднимает очередной десяток человек по ажурной шахте в ресторан, рывками вращающийся ниже венчающего башню шпиля. Наружная терраса позволяет, после того, как справишься с головокружением, увидеть город как на ладони. Ухоженные спортивные площадки острова Гезира, Нил, памятники славного прошлого. В одной стороне старый город с минаретами и башнями цитадели, в другой едва различимо проступают на горизонте пирамиды. Те, кто поднялся на башню в надежде составить представление о чрезвычайно запутанной географии и истории Каира, скорее всего, останутся разочарованными. Страница 19. С башни город кажется невообразимо громадным и столь же бестолковым в планировке. Наиболее древние памятники, к слову, видны хуже всего. Приходится напрягать зрение, чтобы разглядеть пирамиды. Их призрачные треугольные силуэты растворяются в дымке, что висит над пустыней. Три главных пирамиды возвели около 2500 года до нашей эры, и под этими величественными сооружениями покоятся три поколения фараонов – сын, отец и отец отца. Если впервые увидеть пирамиды именно с башни – с расстояния в 8 миль, желание рассмотреть их ближе возрастает десятикратно. Еще более впечатляющим, чем размеры пирамид, представляется их весьма почтенный возраст и долголетие культуры, которая их воздвигла. Когда завершилось строительство пирамид Гизы, возраст Мемфиса, старейшего поселения на Ниле, насчитывал уже 500 лет, а сама эпоха фараонов охватывает целых 3000 лет. Причем многие ее традиции еще сохранялись к моменту завоевания Египта Александром Великим в 330 году до нашей эры. Мемфис, от которого мало что сохранилось, из Саккара, крупнейший в мире некрополь и место нахождения ранних пирамид, оба лежат к югу от Каира. Из башни их не увидеть слишком далеко. Страница 20. Однако именно благодаря им древние зодчие приобрели опыт, позволивший возвести пирамиды Гизы, это величайшее наследие эпохи фараонов.